«Друзья даосы, сюда, пожалуйста». Лин Сюй не стал продолжать прощупывать Ван Ую и сразу повел всех в большую палатку. На этот раз 12 демонов Кунлун больше не были одеты в свои черные одежды. В их группе было 3 женщины и 9 мужчин, все они выглядели старыми и высохшими. В толпе людей среднего возраста было всего около 10 человек. Что касается людей молодых, то Бэй Фэн был единственным. Мавзолей императора Цинь еще не переместился сюда, но появится в течение следующего месяца. В этот период времени здесь будет много посторонних. Я надеюсь, что все смогут работать вместе и контролировать друг друга. Лин Сюй сложил кулаки рупором, призывая толпу. Все посмотрели друг на друга и покивали в знак согласия. В этот критический момент самым важным было обеспечить проход. «Как обстоят дела в Японии?» – спросил кто-то старческим голосом, полным убийственного намерения. «Я слышал, что группу, которая готовится с нами уйти, подавляет партия, которая хочет остаться. Может, пойдем и поможем им?» – добавила старуха. Ее голос был тяжелым и, казалось, в нем слышалась тревога. «Нет необходимости. Кого-то уже послали разобраться с этим вопросом. Фа Ван уже привел группу людей, и вопрос уже должен быть решен. Я предполагаю, что они вернутся сюда сегодня», — прямо добавил Лин Сюй. «Так вот в чем дело. Если Фа Ван лично руководит людьми, то дело должно решиться». Все кивнули и больше не спрашивали. Судя по всему, этот Фа Ван был хорошо известен. Перевал Хангу находился прямо перед лагерем. Глядя на него со своего наблюдательного пункта, он казался необычайно величественным и вызывал ощущение, будто они смотрят на поднимающийся ветер, проносящийся сквозь башни, возвещая о приближающейся буре в горах. Стены перевала в некоторых местах были восстановлены и поддерживались в порядке на протяжении многих лет. Однако они еще носили древнюю ауру, наполненную историей и превратностями жизни. С наступлением новой эры войны перевал Хангу превратился в историческую достопримечательность. Бесчисленное множество людей приходило сюда каждый день, особенно в нынешний осенний сезон. Погода была прохладной, и это был самый комфортный период для путешествий. Но совсем недавно вся зона в столе вокруг перевала Хангу была превращена в закрытую военную зону. Вооруженные охранники круглосуточно патрулировали район. В это время лагерь был разделен на множество секций, причем достаточно большая площадь была отведена для экспертов из других стран. А в Японии бесчисленное множество японских военных спешили на гору Фудзи. На склоне горы в огромном особняке разгорелась драка. Учитывая, что он смог построить такой большой особняк на стороне горы Фудзи, власти влияния владельца были очевидны. Около дюжины небесных экспертов летали по особняку, пожиная жизни, как группа богов смерти. Старый лама, похожий на тибетца, висел в воздухе, бесстрастно глядя на великую битву. «Господин Фа Ван, они все мертвы». Человек в черном вытащил из тела старика огромный меч странной формы и взлетел вверх, чтобы доложить старому ламе. Если бы люди из военного мира могли видеть эту сцену, они, вероятно, были бы напуганы до смерти. Обмякшее тело старика, лежащее под ногами человека в черном, на самом деле принадлежало знаменитому святому мечу, жившему несколько поколений назад в Японии. Его культивация достигла поздней стадии царства контролируемого Дан, но он все же был убит через сотню ходов против человека в черном. «Эн, пора уходить». Старый лама кивнул и растерянно посмотрел на солдат, взбегавших на гору. Дюжина одетых в черное людей, не говоря ни слова, последовала за старым ламой, быстро удаляясь. В Таиланде через океан перешагнул слон высотой в сотню чжан, словно отлитый из чистого золота, а на его шее сидел старик. В Индии группа монахов начала свое путешествие в Китай. Другие крупнейшие последователи индийской религии тоже пробирались сюда. Хотя многие люди верили, что крупнейшей религией Индии является буддизм, на самом деле это было не так. Более 80% людей там верили в индуизм, в то время как только 6% были буддистами. Самыми сильными экспертами из Индии были представители касты браминов и народа кшатриев. Брамины из поколения в поколение были знатными индуистами, специализировавшимися в качестве жрецов, учителей и защитников священного знания. Они были в основном мастерами теократии и гадания и обладали монополией на культуру. Они также использовались для предсказания сельскохозяйственных сезонов и имели самый высокий статус в обществе. Кшатрий был военными аристократами арийцев, включая чиновников всех уровней ниже короля. Они занимали руководящие посты во всех государственных делах, кроме теократии. У браминов было наименьшее количество экспертов, но они обладали всеми видами странных и уникальных сил. С другой стороны, кшатрии были в основном культуристами, и их сила была несравнима. В мгновение ока прошло 10 дней. Число людей, собравшихся у перевала Хангу, выросло до 10 тысяч. Эти 10 000 человек были вершиной пирамиды сильнейших в мире, и самым низким уровнем культивирования среди них была поздняя стадия Синьтянь. Сюда примчались эксперты из всех великих стран мира. Те немногие меньшинства, которые не хотели приезжать, были убиты. Когда здесь собрались 10 000 человек, даже сверхдержава почувствовала себя крайне взволнованной. Без всякого преувеличения, если бы ресурсы и активы этих 10 000 человек сложить вместе, они могли бы создать новую могущественную страну самостоятельно. Но хотя богатство и положение могли позволить им вести более комфортную жизнь, интерес этих экспертов лежал не в этом направлении. Сейчас все преследовали одну и ту же цель – увеличить продолжительность жизни. Только 200 или 400 лет жизни, предоставленных культивацией, было недостаточно, чтобы удовлетворить этих боевых культиваторов. Каждый вкусил сладость прорыва и обретения большей силы. Кроме того, более высокое культивирование означало более длительный срок жизни. Глава 471. Основы. С древних времен люди никогда не прекращали погони за более долгой жизнью. Кто бы это ни был, богатый бизнесмен, властитель, мелкий торговец или слуга, все хотели жить подольше. Конечно, те, кто потерял всякую надежду на жизнь и стремился к собственной смерти, не в счет. Если бы кто-то спросил миллиардера, который был на грани смерти, готов ли они отказаться от всех своих активов за дополнительные 10 лет жизни, вероятно, 90% людей были бы готовы поторговаться. Обычные люди были самой осужденной группой. Независимо от того, насколько здоровы они были, их продолжительность жизни была не более 100 лет. Но культиваторы были другими. Очищая сущность в ци, а ци в духе, каждый прорыв в культивации открывал кандалы на смертном теле, позволяя телу развиваться до более высокого уровня формы жизни, предоставляя более длинную жизнь и более сильную мощь. После дегустации таких сладких преимуществ только один раз, никто уже не будет готов отказаться от такого рода возможности. Именно по этой причине культиваторы со всего мира собрались вместе, независимо от расы и национальности. И в тот день, когда собрались представители всех стран, перевал Хангу начал трястись. Эта дрожь сопровождалась драконьим ревом и казалось, будто дракон переворачивает свое тело. Вечернее зарево заката исчезло, и нахлынул толстый слой пурпурного тумана, покрывший небо. Все в шоке подняли глаза, их охватило сильное волнение. Фиолетовый ци с востока. Легенды реальны. Увидев безграничную пурпурную ци, вся китайская группа пришла в возбуждение. Появилось страшное подавляющее давление, перевал Хангу начал меняться. С быстротой, видимой невооруженным глазом, он вдруг начал расти, причем до такой степени, что толпа даже не могла видеть его верхушку. В небе над перевалом Хангу появилось множество мелких трещин, пространство стало выглядеть, как треснувшее зеркало. В тот момент, когда началась трансформация, спутники потеряли сигнал, в районе 20 ли вокруг перевала Хангу ничего не стало видно. Все крупнейшие державы мира следили за этим районом, а в Китае эту площадь окружило огромное количество элитных солдат. Но хотя державы не могли дождаться момента, когда их раковая опухоль уйдет как можно скорее, мысли всех были чрезвычайно сложными. Мир был огромен, но Земля была всего лишь крошечной планетой, на которой слишком много людей, и если эти эксперты смогут действительно уйти, значило ли это, что обычные люди смогут сделать то же самое? В это время перевал Хангу стал уже более нескольких десятков тысяч чжан высотой. Вокруг него висела всепоглощающая аура, как будто это был небесный город. Мои расчеты верны, это то самое место, ха-ха. Хотя мой талант к культивации невелик, если этот старый претендует на второе место с точки зрения знаний об образовании, никто из живых не посмеет претендовать на первое. Прошло 70 лет, целых 70 лет. Как и ожидалось, старик не ошибся в расчетах. Какой-то старик с седой головой плакал и смеялся, как маленький ребенок. Культивация старика не была высокой, всего только в развитом царстве Цзин. Ему было уже больше 100 лет, и, судя по всему, если он в ближайшее время не прорвется в царство Синьтянь, ему останется жить всего несколько лет. Этот человек был настоящим гением образования. Хотя его талант культивирования был чрезвычайно беден, Его мастерство в формациях было невероятно мощным. Все выжидающие смотрели вверх. Бэй Фэн был чрезвычайно поражен этим зрелищем. Бесчисленных трещин в пространстве, а также молний размером с большой палец, проносящихся по небу, было достаточно, чтобы даже он почувствовал смертельную угрозу. Какой великий удар Цин Шихуана! Ван Ую посмотрел на небо с темным светом в глазах, как будто мог видеть мир за трещинами. Земля уже перестала грохотать, но трансформация не закончилась. Пространственная трещина начала внезапно увеличиваться. Появилась тень угла огромного твердого массива, заставив всех мгновенно возбудиться. Это мавзолей императора Цинь. Так это на самом деле он. Толпа была крайне удивлена. Все были потрясены до глубины души. Такое явление было просто слишком страшным. Прошло несколько тысяч лет, но эта формация оставалась все такой же мощной. Число экспертов, прибывших сюда из Ватикана, превышало 500, и они были бесспорной силой номер один. Только после того, как они прибыли, мир, наконец, узнал, насколько глубоки их основы. Из 500 человек более трети были экспертами царства контролируемого Дан или имели силу, подобную этой. До этого говорили, что победа над расой вампиров была тяжелой, но теперь, судя по всему, они просто играли с другой стороной. В это время человек, стоявший позади папы, передал ему скипетр. Скипетр был невероятно замысловат и красив, а на его верхушке плавал молочно-белый драгоценный камень. От скипетра постоянно исходила ужасающая энергия. Другие могущественные фракции также извлекли свои собственные сокровища, и от мощи, исходящей от них, вся площадь в 20 ли опустилась на несколько метров. Могущественные сокровища сияли всевозможными цветами, энергия, производимая ими, была невероятно пугающая и не могла блокироваться уровнем силы контролируемого Дан. Все вороны под небом черные, кто сказал, что только Китай имеет глубокие основы, иностранцы не уступают. Губы Бэй Фэна слегка дрогнули, когда он посмотрел на сцену. Эти старики, каждый из них скрывал свою силу глубже, чем кто-либо другой. Из всех присутствующих, внимание Бэй Фэна было в основном сосредоточено на экспертах Ватикана. Он не верил, что у этих людей может быть только одно могущественное сокровище. Их сила была слишком велика, и в те годы, когда их крестовые походы охватили полмира, в их сундуки были собраны бесчисленные сокровища. Среди различных фракций и держав число небесных экспертов исчислялось только одинарными цифрами, в то время как число экспертов из Ватикана – двузначными. Бум! Волны ужасающей дрожи накатывали на них, и все стали серьезными, как перед лицом великого врага. Высоко в небе с поднявшегося массива земли сыпались огромные куски грязи и камня, выбивая многочисленные большие дыры в земле. Нехорошо. Формация еще активна, и той части мавзолея, которая открывается, недостаточно, чтобы дать нам проход. Так, все, не стесняйтесь, используйте все свои атаки на пространственную трещину вверху. Лицо старого мастера формации резко изменилось, когда он посмотрел на массивные трансформации. Непрофессионалы видели только внешний вид вещей, в то время как эксперты видели детали. Формация в течение некоторого времени еще была способна поддерживать мавзолей, однако, тень скоро исчезнет. Если мавзолей на этот раз исчезнет, старик не смел сказать, что сможет найти следующее место его появления. Все забеспокоились, большая группа небесных экспертов взлетела вверх и начала вместе атаковать. Многочисленные ослепительные атаки различных цветов устремились в пространственный разлом, вызывая его медленный рост. По мере расширения мавзолей императора Цинь проступал и становился все более и более реалистичным. Но как только мавзолей снова начинал становиться иллюзорным, эксперты еще больше усиливали атаки, стараясь изо всех сил. Первоначально стабильная формация начала колебаться под обстрелом от одной до почти 2000 небесных экспертов, и пространственный разлом становился все шире и шире. Объединенные атаки в полную силу почти 2000 небесных экспертов были до крайней степени ужасающими, до такой степени, что все задыхались от изумления. «Поторопись и используй цепи, сковывающие дракона. Мавзолей скоро сдвинется с места», — в панике закричал более чем столетний мастер формаций. «Цепи, сковывающие дракона, запечатайте небеса и заблокируйте землю». Лин Сюй достал из рукава пятицветный камень. Камень излучал ужасающую энергию, намного превосходящую даже камни духа высшего сорта. В другой руке он держал металлическую цепь, которая выглядела такой древней, что, казалось, могла в любой момент рассеяться в ничто. Лин Сюй положил пятицветный камень на цепь, и та сразу же, казалось, действительно проснулась. Многочисленные огромные, охватывающие небеса цепи, вытянулись из его рук и появились прямо рядом с мавзолеем, как будто они телепортировались через пространство и заблокировали его на месте. Лицо Лин Сюя побледнело, он закричал: «Не сдерживайтесь, иначе никто из нас не пройдет». Все атаки прекратились, когда их козыри были использованы. Сила атаки каждого сокровища была фактически сравнима с ударом эксперта трансцендентного царства, но следом были использованы 400-500 мощных видов оружия, появились масштабные атаки, которые охватили несколько километров. Самый страшный удар был нанесен священным скипетром в руке папы. Из скипетра, стремительно рассекая пространство, вылетел восьмикрылый ангел. Эта атака превосходила даже уровень трансцендентного царства и была несравненно пугающей. Все нервно посмотрели вверх. Успех или поражение, все зависело от одного этого удара. Кача, раздался треск, словно разбилось зеркало. В небе появилась черная дыра шириной в 100 метров, как будто часть неба была вырезана силой. Под выжидающими глазами толпы за черной дырой появился быстро приближающийся и увеличивающийся яркий белый свет. Невероятно! Какой мистический восточный регион! Какая грандиозная сцена! Даже священный лекарственный сад, который существовал в самый славный период Ватикана, не был столь впечатляющим, как это, сад. Это даже не 1% от масштаба мавзолея. По мере того, как свет становился все ближе и ближе, потрясение в глазах каждого становилось все более явным. В этот момент, даже высокомерные небесные эксперты чувствовали себя деревенщиной, глядя на великолепный дворец. Их лица застыли, и они потрясенно посмотрели вверх. Из черной дыры просачивалась неясная энергетическая пульсация, становясь все сильнее и сильнее. Эта энергия была невероятно мощной, и если она вырвется наружу, ее будет достаточно, чтобы опрокинуть небеса и потрясти землю. Бум! Раздался громкий звук столкновения, и множество экспертов Синтянь почувствовали, как вздрогнули их тела, а из ушей потекла кровь. Мозг некоторых людей от давления просто сгорел, а глазные яблоки большого количества людей взорвались. Небесные эксперты были намного лучше, но их кровь и ци сильно дрожали. Огромная масса земли приблизилась к черной дыре, с громким звуком с ней столкнувшись. В этот момент воздух, казалось, затвердел, словно сталь, и стал невероятно жестким. Однако, когда произошло столкновение, пространство разорвалось на части, создав в воздухе ужасный разлом размером более 10000 чжан. Пространство было похоже на кусок ткани, и от такого большого разрыва в нем начали появляться крошечные трещины. Огромный массив суши, мерцающий между иллюзорным и твердым, внезапно застрял в постоянно восстанавливающейся пространственной трещине. Шокирующая энергия вырвалась наружу, подавляя мир. Эксперты Синтянь в этой области чувствовали, что их движения были сильно ограничены. Небесным экспертам было немного легче, но они тоже чувствовали, словно на их плечах большая гора. Лин Сюй посмотрел на ватиканскую группу и сказал грубым голосом: «Остальное зависит от вас». Папа кивнул в ответ. Хотя он выглядел очень старым, его глаза блестели. Взмахнув рукой, он достал золотое сокровище в форме чаши. В тот момент, когда оно появилось, все почувствовали, как затрясся их дух. На постаревшем лице папы застыло мрачное выражение, а в глазах застыла боль. Он пробормотал несколько странных слогов. Каждый слог напрямую материализовался в реальность, превращаясь в сияющий белый свет, падавший в чашу. Слой густого золотисто-желтого света вырвался в небо, и на чаше появились многочисленные трещины, и уже через мгновение драгоценная чаша разлетелась на куски. Золотисто-желтый свет сгустился, и на его месте появилась золотисто-желтая жидкость размером с детский кулак. Она испускала слабый аромат. Затем она испарилась и превратилась в луч света, который хлынул во все стороны, окутывая всех слабым золотистым сиянием. Глава 472. Вход в мавзолей императора Цинь. Слабый золотистый свет распространялся очень быстро. В мгновение ока он покрыл все пространство, и странный, слегка удушающий аромат наполнил воздух. Бэй Фэн не сопротивлялся и позволил золотому свету окутать его тело. В этот момент он почувствовал, как его тело слегка меняется. Золотая кровь была одним из сильнейших сокровищ Ватикана. Согласно легендам, она произошла от десятикрылого Серафима. Когда золотой свет прошел сквозь толпу, все почувствовали, что их разум и тело расслабились, как будто они вернулись в материнское лоно. Ван Ую нахмурился, чувствуя себя крайне некомфортно. Хотя теоретически он был возрожден, но все его тело было заполнено ци смерти. Он мог игнорировать большинство других вещей, но этот золотой свет, несущий святую энергию, был для него невероятно удушающим. Вокруг его тела появился серый слой тумана, отталкивая золотой свет от тела и не позволяя ему приблизиться. Хотя он не боялся, что это нанесет ему какой-либо ущерб, но Ван Ую не желал наслаждаться его присутствием. Когда золотой свет проник в тело каждого, толпа внезапно почувствовала, что подавление со стороны находящегося в воздухе куска суши медленно исчезло. Когда в небе только появилась эта огромная территория, умерла почти треть культиваторов Синтянь, а многие получили тяжелые травмы. Но после того, как золотой свет пронесся через всех, те, кто не умер сразу, начали медленно восстанавливаться. Нам удалось вырвать дыру в формации. Остался всего час, быстро все заходите, завопил Лин Сюй. Без дальнейших колебаний группа позади него бросилась вверх. Мастер формации погиб от энергетического взрыва во время первого столкновения. С золотым светом, обернутым вокруг тел, группа культиваторов Синтянь не была больше подвержена подавляющему давлению, и также направилась в сторону перевала Хангу. Группа Бэйфэна обратила пристальное внимание на окружающие. Пространственные разломы в воздухе не были тем, к чему они могли легко прикоснуться. Ах, невозможно, как этот дедушка может здесь умереть? Без каких-либо предупреждений, несколько тонких пространственных разломов внезапно появились прямо перед тремя несчастными культиваторами царства контролируемого Дан, легко разрушая их защитные барьеры. Слабый золотистый огонек вспыхнул, защищаясь, но даже на долю секунды не смог заблокировать его и разбился в дребезги. Если бы все действовали с предельной осторожностью, был бы крошечный шанс сбежать. Но в этот момент все смотрели на огромную массу земли в небе, совершенно забыв об опасностях вокруг них. Смерть троих культиваторов послужила сигналом для всех. В этот момент все стали серьезнее. Хотя они не могли проецировать свою ментальную силу на несколько сотен метров вокруг, как Бэйфэн, но не было проблемой расширить их ментальную силу, чтобы воспринимать область хотя бы в 7 метрах вокруг них. Но места, где должны могли появиться пространственные трещины, были слишком случайны, и перед старым культиватором из Таиланда внезапно появилась пространственная рябь. Скорость каждого была чрезвычайно высокой, и хотя они двигались не на полной скорости, но, по крайней мере, на 80% от своей максимальной скорости. Пространственный разлом оказался слишком близко. Методы выращивания тайских воинов были невероятно безжалостны и были намного жестче, чем даже у культиваторов тела в Китае. С самого раннего возраста эти боевые культиваторы закаляли суставы в своих телах. Их руки были особенно сильны, и их тренировали, ломая кости снова и снова, позволяя им исцеляться и становиться сильнее. Без всякого преувеличения, почти каждая часть тела тайского боевого воина могла быть использована в качестве орудия убийства. Их руки были самой сильной частью тела и во много раз сильнее стали. Тайский культиватор внимательно следил за каждым движением в своем окружении и заметил, что пространственная трещина перед ним пока находится в зачаточной стадии. Воздух вокруг него дрожал, но невозможно было сказать, какую форму он примет в следующий момент. Возможно, трещина образует зигзагообразный узор или вертикальную, или горизонтальную линию. Пу. Тайский культиватор поднял руки и с решительным выражением лица заблокировал перед собой голову, продолжая двигаться вперед. Прямо перед ним возникла крошечная пространственная трещина, тонкая, как нитка. Но прежде чем тайский культиватор успел что-то сделать, его руки, которыми он так гордился, были перерезаны. У Бэйфэна похолодело все внутри, когда он это увидел. Он не осмелился гарантировать, что в этой ситуации сам смог бы избежать этого ужасного пространственного разлома. Группа Бэйфэна следовала за Ван Ую. Он продемонстрировал мощную силу трансцендентного царства, который владел в совершенстве. Вокруг него также появились многочисленные пространственные трещины, но Ван Ую лишь слегка махнул рукой, и воздух, казалось, немедленно стабилизировался, а пространственные трещины исчезли. Из пространственного разлома перед огромным массивом суши в воздухе вырвался странный запах. Все вздрогнули от неожиданности. «Святые небеса, что это?» — воскликнул с недоверием культиватор впереди. На обширной равнине были видны многочисленные стебли духовных трав и фруктовых деревьев, испускавших бесконечное количество света, без конца звучал рев могучих зверей. Все мгновенно бросились через пространственный разлом и ступили на большую землю. Небесно-земная линша здесь буквально застыла осязаемым туманом и была невероятно шокирующей. Какая плотная небесно-земная линша, я чувствую, как ослабевает мое узкое место текущего уровня культивации. Шанс, это божественный шанс, этих духовных трав вполне достаточно, чтобы мы достигли более высокой ступени. Я даже представить себе не могу, каким могучим был мавзолей императора Цинь в самом расцвете сил. При виде этой сцены толпа громко ахнула, сердца и умы всех были потрясены. Даже жители Ватикана, имевшие неоценимо глубокие основы, не могли не прищелкнуть от удивления языками. Все, кто смог подняться сюда, были, по крайней мере, небесными экспертами. Их было здесь чуть менее 2000 человек, за исключением более чем 10 несчастных культиваторов, которые погибли по пути наверх, остальные еще были в состоянии сражаться, хотя некоторые получили тяжелые травмы. Эта благословенная земля, оказывается, подходит для старика, чтобы сделать прорыв. Этот старый застрял на начальной стадии более, чем на 100 лет. С моим нынешним фундаментом этого более, чем достаточно, чтобы прорваться. Никто не знает, какие опасности все еще подстерегают нас впереди, так что давайте сначала прорвемся через наше нынешнее царство и у нас будет гораздо больше шансов пройти дальше, сказал старик с широкой улыбкой. Небесно-земная линша здесь была чрезвычайно плотной, и ее было более чем достаточно, чтобы поддержать все прорывы. При этом в глазах Бэйфэна мелькнуло интенсивное сияние. Он не двигался, а только холодно смотрел со стороны. Когда он добрался сюда, кровь его тела и ци пробудились. Услышав слова старика, человек 10 последовали за ним, сели, скрестив ноги, и, не колеблясь, начали прорываться. Всего через 10 минут из их тел вырвалась мощная аура. Их основы были действительно слишком хороши, а небесно-земная линша здесь была достаточно плотной, чтобы помочь в их прорыве. Таким образом, за короткое время они уже достигли следующего уровня. Но прежде чем они смогли закрепить свою культивацию, над головами всех появилось огромное черное облако, излучая ужасающую мощь. Бэйфэн и остальные, не колеблясь, бросились в рассыпную, словно за ними гналась стая собак. Более дюжины огромных молний толщиной с чан с водой пронеслись по небу и превратились в огромного дракона-молнию, который обрушился вниз с невероятной силой. Пятеро из только что прорвавшихся культиваторов немедленно бежали с выражением ужаса на лицах. Остальные пятеро заколебались и тут же были окружены ужасающей молнией. За один удар молнии область в 100 чжан превратилась в пыль. Земля не была расколота или разбита ударом. Вся область была просто полностью стерта. Внутри сверкающего электрического купола не было слышно ни звука, кроме жалкого крика, который тут же заглох. Похоже, прорваться здесь тоже нельзя. Пока мы не покинем Землю, нет других путей к прогрессу. Пробормотал кто-то в шоке. Каждый чувствовал тяжесть в сердце, глядя на огромную алую дыру перед собой и Землю, которая исчезла из виду. Глава 473. Духовные фрукты, духовные травы, демонические звери. Стоя перед таким невероятным созданием, каждый чувствовал, как напрягается. Даже Ван Ую прищурился и нахмурился. С его пониманием культивации, ему было ясно, что без достижения определенного уровня невозможно идти против небес таким образом. Мощь одного человека была так мала перед лицом силы небес и земли. Через четверть часа из тысяч, которые пришли на этот континент, остались только скудные несколько сотен культиваторов Синьтянь. Все остальные потерпели неудачу. Многие культиваторы не могли подняться на вершину, хотя у них были золотые лучи, чтобы уменьшить подавляющее давление. Культиваторам Синьтянь пришлось подняться с перевала Хангу, так как они не могли летать. Не у всех была возможность достичь вершины. Сотни культиваторов Синьтянь из тех, кто успел сюда прибыть, были элитными. Самые слабые из них находились на пике развития Синьтянь, больше половины были на уровне божественного мастера. Всем было очень жаль, так как они намеревались взять с собой своих подчиненных и учеников. В нынешнюю эпоху те, кто смог культивировать до поздней стадии Синьтянь и выше, были чрезвычайно одаренными. В случае, если путь в другие миры будет найден, они смогли бы значительно улучшиться, став для них великими помощниками. Кача. Пространственный разлом снаружи начал восстанавливаться и в конце концов полностью исчез. В то время, как внешний мир был черным как смоль, здесь слабый слой неонового света освещал Землю, придавая всей области мрачный оттенок. В это время все почувствовали, что мавзолей начинает медленно двигаться. Какой невероятный подвиг, держать такой огромный кусок земли скрытым между пространственными слоями. Все чувствовали себя невероятно потрясенными в этот момент, когда представили себе, насколько сильнее должна быть культивация создателей по сравнению с их, чтобы создать нечто подобное. Земля была такой огромной, что конца ей не было видно, и хотя слабый свет, падавший на нее, был не таким ярким, как солнечный, этого было достаточно, чтобы отразить красоту Земли в глазах каждого. Мы не можем сейчас поднять уровень, но на этой Земле есть бесчисленные духовные плоды, которыми мы можем воспользоваться. Это тоже для нас отличная возможность. Если мы не сможем прорваться, то хотя бы укрепим наши основы. Никто не был тупым. Все они знали, что даже если им не удастся прорваться, они все равно смогут хорошо использовать имеющиеся тут ресурсы. Таким образом, все быстро разошлись в разные стороны. Было сформировано 10 команд, причем Ватикан среди них был самой сильной. С более чем 300 экспертами их число составило 1/6 присутствующих. Китайская группа имела более 100 культиваторов и считалась сильной. Причина, по которой различные команды культиваторов не боролись за плоды, была очень простой, плодов было много. Во-вторых, проход еще не был обнаружен, и поэтому все воздержались от боя. Группа Бэйфэна отделилась от других команд. По некоторым неизвестным причинам, Ван Ую пошел с его группой. Маленькая лиса слабо огляделась по сторонам, ее маленькие глазки-бусинки смотрели с интересом. Под защитой Бэйфэна она была в безопасности, но в этот момент ее жизнь была уже как огонь зажженной свечи, который мог легко погаснуть от малейшего дуновения ветра. Хау! Внезапно появилась горилла высотой 10 шан, она взревела, яростно ударив себя в грудь кулаками, а затем бросила 10-тысячфунтовый камень в группу Бэйфэна. Как и ожидалось от места с богатой небесно-земной линши, даже случайный демонический зверь находится на уровне, эквивалентном божественному мастеру, сказал Бэйфэн мягким голосом, наблюдая, как огромный камень, словно пушечное ядро летит к нему. Лицо его ничего не выражало, а брови даже не дрогнули. Данг, мистик один просто махнула рукой, останавливая огромный камень на его траектории. С еще одним взмахом руки камень изменил направление и полетел к горилле с еще большей скоростью. Ву-ву, демоническая горилла, чьи мускулы походили на тяжелые металлические куски, испуганно вскинула лапы и в панике ударила по камню. Бум! Огромный камень врезался горилле в лапы и, не замедляя хода, разбил лапы и врезался в грудь. Демоническая горилла рухнула, сложившись почти пополам, в ее груди появилась ужасающая дыра. ТЦ, какая потеря! Пробормотала трехглавая собака, ее тело превратилось в стометровое и она одним глотком проглотила мертвого зверя. Хрусть, хрусть. Из пасти трехглавой собаки капала кровь, слышалось чавканье и звук дробящихся костей. Нечего съесть, пожалуйста, в следующий раз не устраивай такой гадости, а то узнаешь о последствиях. Увидев огромные капли свежей крови, стекающие вниз, Бэйфэн недружелюбно посмотрел на нечего съесть, а в его глазах вспыхнул темно-красный свет. Плоды божьего дерева помогали подавить злую энергию, но процесс обычно требовал много времени, чтобы достичь определенной эффективности, а длительность эффекта была слишком короткой. Качественно они не соответствовали источнику зла и могли лишь временно подавлять его влияние. И прямо сейчас, божье дерево было в пространственном кольце среди других трав Бэйфэна. Плод божьего дерева созревал уже 3 года, но еще не соответствовал требуемому стандарту. Запах свежей крови, пульсирующий в нос у Бэйфэна, пробудил злую энергию источника, которую он подавлял в течение 3 лет только своим культивированием. Понятно, нечего съесть, посмотрел на него с раздражением, но как только увидел огонь в глазах Бэйфэна, мгновенно отпрянул от шока. Если того другого сумасшедшего выпустить, нечего съесть действительно может стать ингредиентом в горячей кастрюле, если не будет осторожен. Что это был за взрывцы? Аура пахнет дикостью и таким злом. Ван Ую недоверчиво посмотрел на Бэйфэна, думая про себя о том, как хорошо Бэйфэн спрятал свою злую энергию. Только сейчас он заметил ее присутствие. Интересно, сколько еще секретов ты скрываешь? Ван Ую что-то пробормотал себе под нос, затем повернулся и исчез без следа. Видя, что Ван Ую ушел, Бэйфэн вздохнул с облегчением. Присутствие Ван Ую вызвало у него слишком сильный стресс. В конце концов, принимать меры предосторожности все равно было нужно, хотя у Ван Ую, похоже, не было никаких коварных мотивов по отношению к ним. Самые сильные энергетические флуктуации распространялись от центра суши, поэтому все направились в этом направлении. Бесчисленные демонические звери бродили по огромной земле с такой плотной линши, что духовные плоды, духовные травы и демонические звери росли чрезвычайно быстро. На этой земле каждую секунду вспыхивали драки. Культиваторы сражались с демоническими зверями, защищая драгоценные духовные травы и духовные плоды, а демонические звери сражались с культиваторами за их кровь и плоть. У группы Бэйфэна не было цели, так как, хотя травы и фрукты были хорошими, они были только 5 или 6 уровня, и для него были не очень полезны. Поэтому они беззаботно двинулись вперед. И только, если это было по пути, Бэйфэн собирал духовные травы и складывал их в кольцо для трав. Это плод кровавого дерева, он увеличивает шанс стать небесным мастером на 30%. Господи, на этом дереве их тысячи. Гигантское кроваво-красное дерево стояло прямо. Его окружность была в 3-4 обхвата, но высота не достигала даже 20 метров. Дерево выглядело старым, а его кора была сухой, как будто оно пережило большие бедствия. Только несколько ветвей были еще зелеными и на них висело множество кроваво-красных плодов размером с мизинец. В радиусе 10 ли вокруг него не было никакой жизни. Почва здесь тоже отличалась от других и казалась сухой, с трещинами по всей поверхности. Около дерева появилась группа из более чем 20-30 человек, и один из них воскликнул от удивления. Один единственный фрукт на 30% мог повысить вероятность того, что эксперт Синтянь прорвется в царство контролируемого Дан. Сама по себе эта концепция была чрезвычайно ужасающей, но только на этом дереве были сотни и тысячи таких плодов. Это было просто бесценное сокровище. Но группа не была ослеплена жадностью, и они приблизились к дереву с большой осторожностью. Чирик, ах, что это за чертовщина? Готовьтесь к защите. Умри для меня. Воздух пронзил громкий крик. Хотя большинство присутствующих были небесными экспертами, звук, казалось, был нацелен на души всех присутствующих, вызывая у каждого шоковое состояние. В течение секунды всем удалось прийти в себя, но мимо с ужасающей скоростью пролетело незнакомое, окутанное темным светом существо, высотой всего с палочку для еды. За время одного вдоха более 20 человек потеряли сознание. Оставшиеся люди запаниковали и закричали от страха, не имея ни малейшего представления о том, кто их враг. В следующее мгновение, когда под деревом снова воцарилась тишина, черная сороконожка, не достигавшая даже размера палочки для еды, появилась на голове одного из потерявших сознание небесного эксперта и тихо скользнула ему в ухо. Через несколько минут она выползла наружу и повторила то же самое со всеми потерявшими сознание. Если бы можно было открыть их головы, стало бы видно, что они пусты, так как сороконожка подчистую поглотила их внутренности. Ах, наконец-то появился шанс для этого короля. Тело сороконожки засияло темным светом, затем из ее тела вырвалась ужасающая аура, не уступающая по силе небесному эксперту пикового уровня. Трудно представить, как сороконожка, с телом, размером с палочку для еды, могла иметь внутри своего тела такое количество энергии. Когда ее аура вырвалась наружу, она выглядела как черное солнце, поднимающееся в небо. Глубокий пруд, шириной 10 ли, был заполнен таким количеством водорослей, что не было видно его дна. В центре пруда находились 10 цветущих лотосов размером с жернов. В цветы со всех сторон засасывалась плотная небесно-земная линши. Рядом с прудом, загипнотизированная зрелищем, стояла группа из более чем 40 небесных экспертов. Хотя они и не знали, что за вид духовных трав представляют из себя эти цветы лотоса, но, просто глядя на необыкновенное явление вокруг них, они знали, что лотосы должны быть необыкновенными. Люди в течение следующих 10 минут терпеливо наблюдали, как один за другим увидали лепестки цветов лотоса, открывая более 10 подушечек лотоса, каждый из которых содержал 9 семян нефритового цвета. Каждое семя было размером с кулак младенца и испускало в небо нефритово-зеленые лучи, отчего над прудом образовалось нефритово-зеленое облако. Духовная трава созрела, начинайте. Только остерегайтесь окружения и помните, что здесь хватит для всех, учитывая количество семян. Лотосы содержали в себе такую мощную энергию жизни, что старик дрожал от возбуждения. Не колеблись ни секунды, все бросились к лотосам, проявляя большую осторожность по отношению к окружению и к тем, кто их окружал. Хотя все знали, что семян достаточно на всех, жадность человека неизбежно искушала получить большую долю и, таким образом, рисковать ради этой цели. Глава 474. король демонических зверей. Убедившись, что вокруг них не было никаких признаков опасности, все вздохнули с облегчением, но все равно не снизили бдительности. Ничего не произошло, даже когда цветы лотоса находились в 40-50 метрах от них. Вскоре все достигли лотосных подушек настолько близко, чтобы могли прикоснуться к ним, семена были в пределах их досягаемости. Трудно представить, сколько времени понадобилось лотосам, чтобы достичь зрелости. Похоже, удача действительно на нашей стороне. Жизнеспособность и жизненная сила, содержащиеся в каждом отдельном семени, невероятно велики и могут увеличить наше долголетие и оживить наш организм до его пикового состояния. Взволнованно воскликнул старик с седыми волосами. Несмотря на то, что небесные эксперты были чрезвычайно сильны и могущественны, у культиваторов ЦИ тоже было пиковое состояние. После прохождения пика, мощь небесных экспертов слабела. Со временем сила, которой они обладали, тоже ослабевала. Учитывая, что ничего особенного не произошло, для 300-летнего небесного эксперта уже было бы хорошо использовать 70% своих первоначальных сил. Культиваторы тела были немного лучше, 300-летний небесный эксперт был способен показать почти 90% своей силы. Поэтому, как могли небесные эксперты не волноваться, увидев семена лотоса, наполненные жизненной силой? Бульк. Прежде чем кто-то смог сорвать семена, из воды внезапно вырвались бесчисленные острые, похожие на копья, шесты с острыми вершинами и широкими концами. Плохо. Какая дерзость. Внизу скрыт огромный демонический зверь. Все быстро отреагировали и напали на водяные копья, которые сломались и выпустили в воздух водяной пар. Хотя это произошло внезапно, они не были застигнуты врасплох, так как они заранее приготовились, и, таким образом, смертельных случаев не произошло. Только трое получили тяжелые ранения, а еще несколько получили легкие ранения. Глядя на дно заполненного водорослями пруда, можно было разглядеть только огромную темную фигуру. Из-за воды, окрашенной нефритово-зелеными водорослями, было трудно понять, как выглядит зверь. «Давайте посмотрим, что сильнее, ты или мой лук и стрелы?» Мощный эксперт холодно зарычал и, не желая больше ждать, вытащил костяной лук и стрелу длиной 2 метра. Когда стрела была наполнена истинной ци, ее покрыло красное пламя и она вспыхнула от ужасающей жары. Все отступили на 10 метров, в шоке и с некоторым страхом глядя на эксперта. Такой высокой температуре не смогли бы противостоять даже небесные эксперты. Белые кости в качестве лука, пламя вместо стрелы. Аура небесного эксперта позднего периода застыла и затвердела, образовав пламя высотой 3 чжена. Вокруг него образовались пульсации воздуха, как будто само пространство было искажено его огромной силой, готовое уступить дорогу. Божественный выстрел. Полетела стрела с ярко сверкающим хвостом. Она летела так быстро, что больше походила на лазер, чем на стрелу. Хау. Из воды вырвалась огромная голова с нефритовыми зелеными глазами и 4 длинными клыками. Демонический зверь был существом, похожим на шимпанзе, только увеличенную в десятки сотни раз. Размер большинства демонических зверей не превышал 300 метров, а размер головы этого зверя уже достигал 100 метров. Затем зверь встал, посылая высокие волны, разбивающиеся во всех направлениях, и ужасающая сила пронеслась наружу во всех направлениях. Мало того, что цветы лотоса не пострадали от волн, они, казалось, слились с ними. Все отшатнулись, увидев голову зверя и задаваясь вопросом, насколько велико его тело. Хотя размер не обязательно определял силу демонического зверя, но большие демонические звери обычно имели большую силу. Стрела все росла и росла, летя к демоническому зверю. 10 чжан, 100 чжан. Только пройдя 1000 метров, эта двухметровая стрела уже стала размером с горный пик. Словно желая пробиться сквозь небо, стрела летела с такой большой скоростью над водой, что ей удалось разделить воду и прорезать путь. Неважно, сильнее ты или даже более мощнее, чем небесный эксперт, от удара этой стрелы невозможно остаться живым. Старик был чрезвычайно уверен в силе этой стрелы. Эта стрела уже содержала силу, эквивалентную эксперту, находящемуся в полушаге от достижения трансцендентного уровня. Кроме того, она взорвется, когда попадет в тело зверя, тем самым нанеся дополнительный урон. Тем не менее, старик не мог удержаться от чувства беспокойства, глядя на огромного зверя перед собой. Зная, что к зверю направлялась такая мощная стрела и с такой скоростью, и что ее нельзя было избежать, все расслабились. В это время все умы вернулись к поиску семян лотоса. Хотя им не хотелось, но увидев силу этого старика, они понимали, что, благодаря его могущественной силе и его вкладу в убийство демонического зверя, он должен получить по крайней мере 1/3 семян. Двое из экспертов очень сожалели об этом, проклиная себя за то, что не сделали ход, как старик. И хотя у них, естественно, были свои козыри, они не были такими быстрыми, как старик. Прицепиться. Вокруг тела демонического зверя сформировался набор изящных серебряных доспехов, от которых при попадании стрелы пошли мощные вибрации. К всеобщему удивлению, мощная стрела не сделала ничего, кроме тихого звука, похожего на стук серебряной свечи о доспехи. А сами блестящие серебряные доспехи не понесли ни малейшего урона. В одно мгновение доспехи исчезли, и демонический зверь встал. Он был такой высокий, что мог запросто переступить через вершину горы. Демонический зверь был почти 1000 метров в высоту, а его тело было полностью покрыто нефритово-зеленым мехом. Он смотрел на всех злобным взглядом. Притянутые его рукой, к нему устремились более 10 цветов лотоса вместе с корнями и всем остальным, показывая множество участков кристально чистого корня лотоса. Хрусть, хрусть. Подобно корове, жующей траву, демонический зверь сожрал все драгоценные эликсиры, затем, крутнувшись, превратился в 2-метровую обезьяну и взлетел в небо. На востоке можно было увидеть танцующую красочную бабочку длиной 3 чжана, а десятки небесных экспертов в это время безжизненно лежали на земле. С южной стороны, из глубокой пещеры, внутри которой находилась группа индийских монахов, вышла человеческая фигура полностью серебристого цвета. В другом месте на ветру раскачивалось высокое ивовое дерево, испуская в воздух странный аромат, а на его ветвях висели сотни трупов. По берегу озера медленно ползла совершенно невредимая золотая черепаха размером 3 метра, покидая сцену ужасного поля битвы. Такие виды встречались редко, большинство демонических зверей были убиты людьми, но было также много демонических зверей и королей, которые легко уничтожали людей. В этот момент Бэй Фэн, нахмурившись, смотрел на ящера, стоявшего перед ним. Этот ящер был всего более 10 метров в длину, а его спина была покрыта серебристо-белыми чешуйками, которые шумно звенели. Чешуйки были невероятно остры, и, хотя демонический зверь был невелик, его аура была пугающей. Демонический зверь царства пустоты Гу, как интересно. Между нами нет ссор, и я не хочу делать ход. Оставь в покое или умри. Аура ящера уже намного превосходила ауру культиватора царства управляемого Дан, достигнув совершенно другого уровня. Бэй Фэн мог чувствовать это царство силы, когда использовал смешанное тело Юаня. В ответ ящер посмотрел на Бэй Фэна, и его тело беззвучно погрузилось в землю, как в воду. Группа Бэй Фэна продвинулась всего на 50 метров, когда Бэй Фэн внезапно остановился и напрямую использовал свое секретное искусство. «Хэммм, не отличаешь жизнь от смерти. Я отпустил тебя, а ты отказался уходить, тогда просто оставайся здесь». Смешанное тело Юань. В тот момент, когда он раскрыл свое секретное искусство, земля под ним сильно вздрогнула, и из нее вырвался серебристо-белый ящер, открыв рот с острыми зубами. Длинный хвост, покрытый чешуей, был свернут за спиной, как оживший питон. Ящер бросился на Бай Сяна и остальных. Этот ящер хотел использовать элемент неожиданности и убить всех за один ход. Топор боевого дракона. Выражение лица Бэй Фэна не изменилось, когда он увидел, как ящер понесся к ним. Его аура разлетелась, как кипящая вода, и 10-метровый зеленый дракон поднял голову и материализовался за его спиной. Зеленый дракон обернулся вокруг правой ноги Бэй Фэна, и зеленовато-синий топор, сформированный из одного из когтей дракона, появился в одном из его пальцев ног, когда он рванулся в сторону ящера. Появление драконьего зверя мгновенно заставило тело ящера задрожать, у него в глазах промелькнуло испуганное выражение. Даже если у этого драконьего зверя был только тонкий след от драконьей родословной, это была естественная угнетающая аура, которую более высокая форма жизни накладывала на тех, кто находился на нижней стороне пищевой цепи. Но выражение ужаса задержалось на мгновение и почти мгновенно исчезло, сменившись алым сиянием в его глазах. Чешуя на его спине поднялась, превратившись в щит. Но сила Бэй Фэна сама по себе была чрезвычайно шокирующей, и дракон также был представителем силы. Кроме того, непредсказуемая форма и кулак дракона были собраны через ноги. Сила, содержащаяся в этом ударе, была несравненно ужасающей, и подход, который он использовал, заключался в том, чтобы использовать силу, ломающую все техники. По сравнению с другими демоническими зверями того же уровня, чешую ящера, несомненно, было довольно трудно преодолеть. Возможно, некоторые из более легких острых орудий не смогли бы нанести его чешуе слишком много урона, если ними владел кто-то того же уровня, но на этот раз броня ящера фактически утратила свое преимущество. Бум! Кача! Ужасная рябь грохотала из-под правого пальца ноги Бэйфэна, и там, где его нога ударила, образовалась огромная яма шириной более 100 метров. Бэйфэн мягко стукнул ногами и быстро отступил назад. Маленькая лиса в его объятиях не пострадала, поскольку вся остаточная энергия в этой области была ним отклонена. Глава 475. Городские ворота, кукла, древняя табличка. Бум. Раздался оглушительный грохочущий звук, и ощутимая ударная волна звуковых волн пронеслась во всех направлениях, так что можно было глазом увидеть рябь в воздухе, которую она создавала. Когда прошла звуковая волна, многочисленные деревья, попавшие в зону ее действия, были уничтожены и превратились в щепки. Чрезвычайно прочный щит перед ящером был разбит одним ударом Бэйфэна. В центре щита появилась ужасная вмятина, и из нее тянулись многочисленные крошечные трещинки. Большое количество чешуи было разбито и отброшено назад к ящеру. Каждый кусочек серебристо-белой чешуи был невероятно острым, и когда они были отброшены назад, все они с ужасающей силой вонзились в ящера. Черт побери, как этот человек может быть таким сильным? Выражение морды ящера исказилось. Он ясно чувствовал, что аура этого человека была намного слабее, чем его собственная, но как-то, в мгновение ока, тот неожиданно стал таким ужасающе сильным. Тройные земляные стены. Со свистом от тела ящера поднялись три земляные стены, блокируя перед ним проход. Грязь каким-то образом умудрилась затвердеть, и когда острые чешуйки в нее врезались, это выглядело словно удар об алмаз, с разлетающимися вокруг искрами. К тому времени, как чешуя прорвалась сквозь земляные стены, они потеряли большую часть своей энергии, так что их легко было остановить простым движением. Такая способность контролировать землю была природным талантом демонического зверя-ящера. Бэйфэн не сидел сложа руки. К тому времени, когда чешуя пробила стены, он уже прыгнул в щель между земляными стенами, а фигуры огромного орла и гигантского медведя мерцали на его правой руке, испуская ужасающее давление. Черт! Когда ящер остановил сломанные чешуйки, раздался громкий металлический звук, и в это же мгновение над его головой появилась фигура Бэйфэна. Хау! Ящер немедленно отреагировал, свернув тело в цельный серебряный шар. Этот шаг был фирменным приемом, используемым ящерами всякий раз, когда они обнаруживали опасность. Даже если это был мощный демонический зверь, этот ящер не отказывался от его использования, и в то же время это показывало огромную уверенность в силе этого приема. Когда Бэйфэн впервые, в самом начале, ударил по щиту из чешуи, он вычислил траекторию возвращения чешуек. Его намерение состояло в том, чтобы запереть ящера на месте, чтобы иметь возможность свободно атаковать. Но врожденная техника ящера по управлению землей застала Бэйфэна врасплох, хотя чешуя все же сумела проложить для него путь через земляные стены. С внезапной атакой Бэйфэна земляные стены, которые так поспешно были сформированы ящером, естественно, не смогли полностью его блокировать, поэтому он смог так быстро появиться над ящером, застигнув его врасплох. Внутри ямы серебристо-белый ящер кашлял большими глотками крови. На спине у него появилась метровая рана, обнажившая кости и несколько внутренних органов. Боевой топор дракона. Бэйфэн снова шагнул в воздух, и зеленый дракон снова обернулся вокруг его правой ноги. На большой скорости несколько десятков зеленых топоров обрушились с неба, словно хотели расколоть гору. С громким стуком зеленый топор опустился на спину ящера. «У тебя сильная защита, но тебе не следовало испытывать мое терпение», — пробормотал Бэйфэн себе под нос, делая движение к центру ямы и притягивая к себе мертвого ящера. Весь бой длился менее 10 секунд, от начала и до конца. Хотя смешанное тело Юань очень сильное, но в конечном счете это внешняя сила, которую можно использовать только один раз в день. Бэйфэн отменил секретное искусство, и аура его тела быстро упала, как сдутый воздушный шар. Не говоря ни слова, он отнес ящера к реке, вымыл его дочисто и начал жарить на собственном огне. По мере того, как огонь разгорался, серебристо-белый ящер становился золотисто-желтым, с него закапало масло. Большое количество приправы, посыпанной поверх жарящегося ящера, вызвало опьяняющий аромат, поднимающийся в воздух. Своим пурпурно-золотым ножом Бэй Фэн сделал несколько разрезов вдоль тела ящера, позволяя жару проникнуть глубже в мясо. Этот ящер был существом 9 уровня, так что его можно было считать мощной духовной едой даже для культиваторов контролируемого дан. Группа Бэй Фэна ела с удовольствием, мясо было нежным, а его поверхность была хрустящей. Текстура мяса была плотной, но легко таяла во рту. Менее чем за 30 минут ящер длиной более 10 чжан был съеден подчистую. Секретное искусство тела Юань обычно использовало большое количество энергии, и если практиковать его в течение длительного времени, не пополняя энергию, можно было даже повредить потенциал своего тела. Кроме того, Бэй Фэн нуждался в море ресурсов, чтобы очистить свои сосуды, поэтому только он один прикончил около половины ящера. Долгое время настойчивость Бэй Фэна в очищении его кровеносных сосудов не приводила к каким-либо очевидным эффектам, но в этот момент эффект начал медленно проявляться. Очищенные сосуды смогли увеличить плотность крови ци Бэй Фэна. Хотя однократное увеличение может показаться тривиальным, на самом деле это была чрезвычайно шокирующая сумма. Кровь ци Бэй Фэна были уже в несколько раз обильнее, чем у других культиваторов, и на его нынешнем уровне пика начальной стадии контролируемого дан, его кровь и ци были уже в 8 раз больше, чем у других культиваторов. Теперь, снова увеличив очищение сосудов, его кровь и ци стали более чем в 9 раз больше, чем у других культиваторов. Теперь, просто полагаясь на свою кровь и ци, Бэй Фэн был уже не слабее, чем небесный эксперт на пиковой стадии. И с его многочисленными козырями, он в настоящее время, несомненно, был одним из самых сильных экспертов на Земле. Вот почему Бэй Фэн смог так легко убить этого демонического зверя уровня пустоты Гу, используя смешанное тело Юань всего несколько секунд. Ик, уже полный, трехглавая собака лениво улеглась рядом, держа в когтях острую травинку и с довольным выражением ковыряя в зубах. Давайте двигаться дальше. Может, это только мое воображение, но у меня такое чувство, что это место не такое простое, как кажется. Бэй Фэн бросил тяжелый взгляд в сторону центра этой земли. Область постоянно излучала опасную ауру. Расслабленное выражение лица Бай Сяна и остальных после слов Бэй Фэна сразу же исчезло. Их собственные культивации были не так сильны, как у Бэй Фэна, и теперь, когда сам босс сказал что-то подобное, это означало, что они должны быть гораздо осторожнее. Никто не хотел, чтобы лодка перевернулась, пройдя такой путь. Через 2 дня все добрались до самого сердца территории. Они стояли перед высокой городской стеной и были очень серьезными. Никто не осмеливался сделать опрометчивый шаг. Перед огромными городскими воротами лежали десятки культиваторов и демонических зверей, с них все еще капала кровь, и это все было следствием опрометчивых действий. На городских воротах стояли, совершенно неподвижные и безжизненные, как марионетки, сотни солдат в черных доспехах. На городской стене виднелась позеленевшая бронзовая, похожая на кристалл, каменная табличка высотой около 10 чжан, она излучала странную ауру. Эти марионетки слишком сильны, сила каждого находится на уровне царства пустоты Гу, а тот, что впереди, даже достиг силы трансцендентного царства. Какой грандиозный удар, насколько сильна была древняя династия Цинь. Просто кучка марионеток и настолько сильные, с видимым испугом группа обсуждала ситуацию. Хаэм, друзья даосы, неужели эти марионетки настолько сильны, я даже не чувствую, как от них идет энергия? Смущенно спросил человек, который только подошел. Человек, который заговорил первым, указал вперед и тупо ответил. Посмотрите на эти мертвые тела, вы не находите их несколько знакомыми? Что? Человек повернулся и медленно посмотрел на землю. Когда он глянул вниз, его лицо исказилось от шока. О, это отряд браминов из Индии. А вон там эксперт, кшатри. Боже, а это не та ли женщина-змея из Таиланда? Мужчина был потрясен до глубины души. Каждый труп на земле был невероятно знаменит. Их сила была выше, чем у него, и все они были экспертами на средней или поздней стадии царства контролируемого дан. Но все они здесь умерли. Это было просто ужасно. Человек погладил бороду и с некоторым сомнением заметил. Это неправильно. Увидев его сомневающееся выражение, кто-то холодно засмеялся и сказал. Хур-хур, я знаю, что вы собираетесь сказать. Бьюсь об заклад, вы думали, почему они не использовали свои козыри? Совершенно верно. С такими сильными противниками козырные карты ценны. Все эти люди имеют мощные подложки, поэтому у них должны быть свои козыри. Но даже если они не выиграли, ведь не должно быть проблемы убежать», — сказал тот человек снова. «Это все бесполезно. Несмотря на то, что они использовали свои козыри, они все равно были убиты одним ударом лидера этих марионеток. Даже три сокровища, способные нанести удар на уровне трансцендентного царства, были уничтожены». Как только эти слова были произнесены, человек стал еще более ошеломленным. Люди, которые пришли раньше него, смотрели с испуганными лицами. Таких городских ворот было еще три, то есть всего было четыре входа в город. Сцена была одинаковой у всех городских ворот. Король Лю, Бэй Фэн и остальные тоже только что прибыли, как раз вовремя, чтобы увидеть Ван Ую, летящего к городским воротам на куске черного облака. Еще одна безрассудная личность. Это сердце всей территории, проход должен быть внутри него. Пусть этот парень первым попробует дорогу. Все молча смотрели на него и никто не заговорил, чтобы остановить или предупредить его. Шаги Ван Ую были невероятно устойчивы, как у тигра, несущегося по своим собственным джунглям. Как раз в тот момент, когда все подумали, что Ван Ую собирается войти в городские ворота, они увидели, как он внезапно повернул и направился к каменной плите. Что он пытается сделать? Может быть, в этой каменной табличке есть что-то странное? Поскольку марионетки слишком сильны, может быть, путь в город связан с каменной табличкой? Назад. У этого сокровища уже есть владелец. Раньше марионетки пугали всех до полусмерти, и никто не осмеливался подходить слишком близко к городским воротам. Но в тот момент, когда они увидели, что Ван Ую подошел так близко без каких-либо проблем, они подавили свою осторожность. В это время суперновый человек из Америки поспешно вышел вперед и, взмахнув рукой, отправил струю огня прямо на Ван Ую. Глава 476. Врожденная сила. На вершине огромных городских ворот, окутанных древней аурой, 100 марионеток удерживали в страхе более 1000 культиваторов и местных демонических зверей. Перед ними была древняя табличка, сверкающая глянцевым светом. В этот момент Ван Ую приближался к древней табличке, и она была уже достаточно близко, чтобы он мог к ней дотронуться. И тут неожиданно на него сзади прыгнул дракон, существовавший только в западных фэнтезийных историях. Все тело дракона было сформировано пылающим пламенем и излучало сильный жар.